Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желают программа «Серебряные нити», в которой, как я надеюсь, наши радиослушатели до сих пор не разочаровались. Дело в том, что мы сегодня хотели поговорить об этом чувстве, об этом одновременно чрезвычайно полезном и чрезвычайно болезненном в человеческой жизни ощущении, чувстве. Ну, действительно, чем же мы все-таки так очаровываемся в своей жизни, что потом нам все время приходится испытывать разочарование? Разочарования тоже бывают мелкие и второстепенные. И вот, исходя из разговора в пятницу про школу и про наркотики, мне хочется сказать, что сегодня у нас какая-то такая сразу после школы, иногда еще и в школе, вдруг откуда ни возьмись, берется разочарованная молодежь. Откуда она берется, это разочарование в жизни? Ну и, конечно, нас всегда преследует другое разочарование, разочарование в любви. Может быть, почти настолько же важное, как и разочарование в жизни. Почему же мы так сначала очаровываемся, потом разочаровываемся? Что с нами происходит? Что вообще это такое за чувство разочарования? Вот это тема для нашего разговора сегодня здесь, в прямом эфире, по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, в котором по-прежнему находится наша студия, а 956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. Не разочаровывайте нас, пожалуйста, звоните и рассказывайте, что вызывает ваше разочарование, почему у нас такие разочарованные дети, и вообще, чем это человек так сильно очаровывается в жизни или в детстве, что потом все время разочаровывается и разочаровывается. Ну, на самом деле, заставил меня, подтолкнул к тому, чтобы дать эту тему в эфире для обсуждения, вот такой звонок нашего постоянного радиослушателя. Здравствуйте, «Серебряные нити» и доктор Александр Геннадьевич. После вашей передачи «Упражнения в желаниях» у меня возникло предложение поговорить о таком чувстве, как разочарование. Когда я рос и учился, а потом начал работать, разочарование часто посещало меня. Согласен, это закономерно, ведь мы вырастаем, узнаем мир, и мир влияет на наше мировоззрение. Наши иллюзии разрушаются, но потом, когда мечты, планы не осуществляются, наступает самое трудное – это разочарование в самом себе, в своих силах. Так значит, мечты – это вред. Жить надо настоящим, сегодняшним. Но тогда не будет и разочарований. Может, я не прав? С уважением, Володя, Екатеринбург. Спасибо. Что такое разочарование? Что мы ощущаем, когда произносим это слово? Ну и все те вопросы, которые задал Володя из Екатеринбурга. Не знаю, согласитесь ли вы с моими сегодняшними музыкальными иллюстрациями. Мне кажется, что есть в оркестрах инструменты, настолько редко звучащие соло, что их звук как-то забыт. И вот когда в любой мелодии он вдруг поднимается на поверхность, то кажется, что любую мелодию в нашей жизни сопровождает возможное разочарование. Флейт – это очаровательный инструмент с разочарованным голосом. Если кто не знает, контрфагот, big bassoon по-английски. Ну, вот, во всяком случае, какой-то звук разочарования в моей душе очень похож на звук контрфагота. Доброй ночи, Людмила Николаевна. Людмила Николаевна из Калуги нам дозвонилась. Алло? Да-да. Алло? Людмила Николаевна. Алло, алло, добрый вечер. Добрый алло. Вечер. Алло, вы меня слышите? Да-да, мы вас слышим очень хорошо. Добрый вечер. Я не очень хорошо слышу вас, но все равно постараюсь услышать, потому что для меня это очень важно. Я очень хочу разобраться в чувстве, которое сегодня очень остро меня как бы постигло. Я очень длительное время была связана с человеком, которого считала своей долгое время и сейчас считаю своим учителем. Он мне очень многое дал в жизни, но вот сегодня у меня глубокое разочарование и боль по отношению к нему. И я хочу понять, в чем дело, почему это происходит со мной. И размышляя об этом, я думаю, что я очень много переложила как бы себя на этого человека, поскольку мне нравилось быть ученицей, очень лучше, можно сказать, его ученицей. Он мне сдавал взамен такую, что ли, нереальную надежду, что что как много в жизни значит способность управлять своим мышлением, постигать суть явлений, управлять этим. Я сама психолог. И вот в этом отношении он долго был моим как бы гуру, вот таким образом. Вот. А сейчас, понимая всю... Я прошу прощения, просто пользуюсь тем, что мы далеко. А личные отношения вас не связывали? Нет, честно говоря, не связывают. Скорее всего, я к нему привязалась по-отцовски, поскольку у меня очень рано, в 5 лет, умер отец, который очень сильно меня любил, который умел восхищаться мною, который умел убеждать меня в том, что я самая неповторимая, самая умная, самая красивая. И потом долгое время я оказалась без вот такого мужского отеческого внимания. А я, несмотря на то, что на свою вот эту эмоциональность, да, и такую какую-то женскую чувствительность, мне очень было интересно размышлять о мире, о себе, познавать суть вещей. И этот процесс меня всегда завораживал. И я, мне как было такое чувство, что я обязательно найду человека, который мне поможет стать сильнее, мудрее. Вот у меня была такая тяга. И вот это случилось. Мне думаю, что я его обрела. Но это реальный человек, да? И разумом я накапливала о нем информацию, потому что он реальный человек. Каких-то людей обижал, что-то в своей жизни делал, ну, жесткое. Ну, по отношению к другим. А я была так устроена, во мне было очень много, вот не то что наива, но какой-то, я хотела верить людям, да? И я верила, пока я сама не обжигалась. И очень-очень долго верила. И эти люди мне, кстати, отвечали тем же. Пока я им верила, они со мной не поступали так же, как поступали с другими рядом, да? Там, грубо или жестоко. Вот. И вот таким образом я могла строить отношения достаточно долго. Но меня преследует то, что по жизни, что накапливая вот... ну, как бы, долгое время верю людям, которым я привязываюсь. И как-то я к ним очень трепетно отношусь, ну, как будто священно. И я не могу, вот бывают уже моменты, когда я не согласна, да? Но я не могу, не то что чувство уважения, ну, не знаю, вот, даже долго им доверяю и не доверяю себе. Спасибо большое. Спасибо, Людмила Николаевна. В действительности я дал много времени Людмиле Николаевне, поскольку мне кажется необыкновенно важным ее рассказ. Вот в чем дело. Дело в том, что сейчас, мне так кажется, пусть меня простит Людмила Николаевна, Николаевна, если я не прав, поскольку, как известно, не могу я, как все люди на свете, быть прав абсолютно. Но сейчас Людмила Николаевна говорит о некой своей привычке. Некоторые люди привыкают к сигаретам. Некоторые к вину. Некоторые к учителям. Некоторые привыкают к поиску отца во внешнем мире, человека, который в любой момент может сказать: «Да, ты самая лучшая, самая красивая, самая удивительная. В общем, свет мое зеркальце, скажи, да всю правду расскажи». Однако в жизни приходит момент, Людмила Николаевна, когда человек вырастает настолько, что он должен вырасти и из своего детства, которое вроде бы осознает, да и из своего собственного учителя, как из штанов. Но учитель же, он просто человек, и он не может быть Богом, которого хотелось бы, может быть, в нем видеть. Да и дело даже не в этом. Ведь в каждом человеке есть Бог. Мы разочаровываемся не в учителях. Мы разочаровываемся в том, что когда учителя отпадают, то я имею в виду сейчас не школьных, конечно, учителей, а гуру, как сказала Людмила Николаевна, что когда учителя отпадают, ученик должен становиться учителем сам. А вот этого ему, ученику, ужасно не хочется. Он привык, ну просто привык жить так, как он живет. И я боюсь, что в этом один из самых главных таких неузнаваемых нами механизмов разочарования. Это механизм привычки. Мы привыкли жить или думать вот так. А если что-то меняется, причем меняется по независимым от нас обстоятельствам, то мы разочаровываемся. Доброй ночи. Кто следующий у нас в эфире? Юрий Павлович. Юрий Павлович. Да-да. Здравствуйте. Я полностью согласен с вашим мнением. Но разочарование – это следствие очарования. Ну, а что такое очарование? Это отчасти и заколдованность. То есть, когда мы взрослеем, открываем глаза, ну и труд души. Вы понимаете, вот прежние поколения, вот, они же очень много трудились. Я вот о своей маме думаю. И сиротство пришлось испытать 32-го года после голода. Мать у нее умерла. И войну, и концлагерь. И вы понимаете, она вроде бы жизнь давала повод разочароваться, то есть на краю самой жизни, и все равно за что-то цеплялась, за ниточку, за что-то и жила, то есть, ну, работала и физически, и, конечно, главное, труд души, труд ума, творчество. А что сегодня, я и себе хочу сказать самокритично достаточно, мы перестали, многие даже и физически не хотят работать, а духовно тем более. И вот это иждивенчество, вот это в детстве нахождение, как вы заметили, не хотим просто взрослеть, а наши дети вообще хотят сейчас, всего и сразу. Но самое страшное, вот я маму вспоминаю, она умерла уже, вы понимаете, трагедия, когда разочарование становится усталостью жизни. Это последнее. Вот. И, к сожалению, я вижу вот молодых наркоманов. Вот то, что люди, прожив там 70 лет, 75, это по меркам провинции очень много. Вот. То и молодежь провинции, вы понимаете? Ну, то есть вянут без борьбы, без деятельного участия. А родители с ложечкой, учителя, как вы сказали, а надо расти самим, наверное. Совершенно точно. Похоже, что вот эта ситуация для уже названного не мной, нынешнего молодого поколения, поколения подростков, разочарованным поколением, как бы оказалось опаснее обратить внимание с точки зрения выживания, чем гражданская война, голод, революция, чем все те фантастические совершенно ужасы, по крайней мере, ужасы с современной точки зрения. Если смотреть отсюда, оттуда наше старшее поколение это ужасами не считало, считало жизнью. Так вот, все эти ужасы оказались почему-то гораздо более безопасными для жизни души, о которой мы говорим здесь в программе «Серебряные нити», чем век, ну, в общем, относительного изобилия, в который мы вступили. Со словом «изобилие» можно спорить. Однако разочарованность в жизни – это ведь, обратите внимание, не разочарованность человека в собственных желаниях. Это их исполнимость. Доброй ночи. Кто звонит нам с мобильного телефона? Юрий Иванович. Ой, извините, Михаил Иванович. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Это опять Михаил. Если вы помните, ну, вот гулял с собакой. Янец его зовут. Это. Да, ну, просто я немногословно, как вы говорите, это вот просто короткий психоанализ. Если будет угодно. Значит, будет вот, угодно, значит, будет. Насчет этого, ну, разочарования. Больше всего разочаровываются люди, которые больше всех мечтают. Вот. Категорически не согласен. Янец, да? Вот сейчас тоже с вами не согласен, я уверен совершенно. Ну, а почему так? Он должен возмущенно мотать головой. Ну, вот есть люди, ну, классики, можно сказать. Тот же Амар Хайям, если вы знаете такого. Вы понимаете, в чем дело? Вот, смотрите. Вот, Юрий, ой, можно, Михаил можно Иванович. Можно процитировать, извините, процитировать можно? Можно, да, конечно. Не уходи в темнеющие дали, живи в короткой, яркой полосе. Живи сегодня, а вчера и завтра не так важны в земном календаре. Про Хайяма я как-нибудь планирую строить отдельный цикл в нашем радиотеатре «Фантазии» по той простой причине, что Хайям весь глубоко и искренне суфистски зашифрован. Но этот четверостишье, этот рубай, не знаю, правильно ли я ставлю ударение, опять, наверное, не склоняется. Эти рубаи, они про то, что мечта не вызывает разочарования. Проблема заключается не в том. Мечта – это некое желание. Причем чаще всего мечтой мы все-таки называем желание романтическое. Вот какую-нибудь такую светлую мечту о том, чтобы съездить куда-нибудь, снять проститутку, или такую великую мечту раздобыть себе очередную дозу наркотика или бутылку пива, вряд ли человек себе представляет. Вот мне кажется, что разочарованное поколение образуется тогда, когда на место мечты приходят легко удовлетворимые желания. Да, если максимальной мечтой является бутылка пива, то ее, в общем, не так сложно добыть. Если ты ее добываешь, то в конечном итоге испытываешь разочарование, потому что того полета к потолку и там раскачивания в подвешенном состоянии никак бы не происходит. Ну, не происходит. И ты можешь также возвышенно мечтать о невероятно красивой машине, но она все равно через год превращается в груду хлама, и ты испытываешь разочарование. То же самое происходит, если ты мечтаешь не о любви, а о самой красивой и сексуальной девушке. Как бы то же, что и с машиной, рано или поздно произойдет. Как бы никуда не денешься. Разочарование не может быть даже от человеческих желаний. Разочарование наступает в результате легкого удовлетворения этих желаний. И когда этих желаний много, они мелкие, как червячки, бегают, бегают и так же легко удовлетворяются, то чего-то такое большое, что может привести человека через концлагеря, голод, Поволжье, сталинские застенки, Отечественную войну, этого чего-то не возникает. И вдруг вот эта вот легкость удовлетворения желаний и наступающее вслед разочарование оказывается гораздо более губительным, чем мечта. А Хайям призывал чувствовать свет в каждом мгновении своего бытия. А этому мы, похоже, разучились. Но вы подумайте, разве можно разочароваться в жизни? Жизнь-то, она не зависит от наших очарований или разочарований. Или все-таки зависит? Даже быть великим сыщиком было, мне кажется, когда-то прекрасной мечтой, а потом за счет дикого количества боевиков эта мечта как бы разделилась и тоже привела к разочарованию. Музыкальная пауза. Мы по-прежнему с вами на Радио России и по-прежнему говорим о том, чем вызвано чувство разочарования жизнью. Ну, пока не вспомнили, может, уже не успеем. И разочарование любовью тоже. Доброй ночи, Валентина Иосифовна. Доброй ночи, дорогая передача. Позвольте мне высказать свое мнение. Разочарование в жизни — это очень страшная трагедия. И у человека, гармонически представляющего собой отношения с другим человеком, оно, в общем-то, не должно это чувство посещать. чаще всего, мне думается, оно посещает молодых. Потому что они не умеют понимать другого человека, еще нет опыта. И потому что они представляют свои интересы, ну, как бы первостепенными. А ведь разве можно требовать от другого того, чего у него нет? Когда принимаешь человека таким, какой он есть, и хочешь построить с ним какой-то диалог, какую-то дружбу, какие-то, ну, а потом, может быть, и любовные отношения, то прежде всего надо научиться уважать ту личность, с какой ты имеешь дело. А если не получается, ну, значит, это не твое. А вот это единомыслие и гармония, она дается не сразу и не в один день, и общий знаменатель складывается из отношений очень, ну, строить это все надо. А не так, что вот я хочу, чтобы ты был таким, как я хочу. Или чтобы ты была такая, как я хочу. Потому что двое в дуэте только тогда могут найти общее, когда они к этому прикладывают усилия. Вот мне так думается. Спасибо вам большое, Валентина Васильевна. Я вот что хотел сказать. Моя гуру, моя учительница Катя почти все лето. Вы слушали наши беседы о язычестве в Париже. Когда-то очень точно, для меня точно это определила, сказав, что человек в этом случае используется как средство. Ну, средство для чего-то. Ну, например, Людмила Николаевна, наш психолог из Калуги, которая звонила первой, похоже, использовала своего гуру как средство, ну, скажем так, для поглаживания. Как бы для психологического поглаживания. Для того, чтобы ей все время говорили, какая она замечательная и удивительная. Однако на этом пути существует некий резерв искренности, да? Нетрудно сказать, сколько один человек, независимо от отношений, может повторять другому искренне, как зеркальце. Да, ты, конечно, всех милее, всех румяней и белее. Это понятно. И поэтому однажды гуру Людмила Николаевна впала от этого, наверное, в раздражение. И она в нем разочаровалась, поскольку средство перестало работать. А иначе и быть не может, потому что человек не может восприниматься только как средство для уборки квартиры или средство для чего-то аналогичного. Ну, не хочу перечислять всех способов использования. Доброй ночи, Ирина. Ирина из Зеленограда нам дозвонилась. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотела сказать коротко. Мне кажется, что разочарование – это неизбежность для людей вообще. Мы все чего-то хотим, в любви, путешествовать. Я, например, всю жизнь мечтала прожить интересную жизнь, посмотреть этот мир, понять все, что возможно и невозможно. Но это наступает, видимо, потому что наша душа так же несовершенна, как наш ум. Она все время в поиске, и даже порой мы не знаем, к чему мы придем, желая того или иного. И чаще всего мы приходим не к тому, как мы представляли себе это. Видимо, просто нужно стать мудрым человеком. Но это, опять же, к сожалению, дано не каждому. Хорошо бы еще понять, что мы в контексте вот этого вот разочарования имеем в виду под мудростью. Ну, правда, понятно, что не каждому дано, но, в общем, наверное, почти каждому. Очень хочется это понять. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло. Да-да. Здравствуйте, вас беспокоит Сергей Владимирович. Я по поводу... Мы вас узнали. Да, разочарование в жизни. Я полностью разочарован, в общем-то, в жизни, потому что вся жизнь прахом пошла. Вот, молодость прошла в нищете. Это полный разлад. Вот, отец ушел вообще сразу, смылся от нас в неизвестном направлении. Мама болела, болеет, вот. И, в общем, потому что у меня претензий нет к обществу и к семье, это не виновато. А претензий, ну, конечно, я опять сворачиваю на политэкономику, да, политика... Ну, понятно, это базис, все остальное надстройка, это мы знаем. Да, это... Претензии к государству. Я отделяю общество от государства. К обществу у меня претензий нет. Есть общество, есть государство. К государству, а вернее, точнее, это к власти, к общественно-политическому строю. Надо менять систему. Капитальный демонтаж. Только так. Иначе не получится. Вот так и живем. Вот. Сергей Владимирович, ну, я честно скажу, я не очень верю в ваше разочарование. Потому что политические призывы, которые регулярно звучат в программе «Серебряные нити», они ведь тоже чего-то стоят, правда? Но много народу это слышит, ваш энергичный голос, и это значит, что вы не так уж сдались, как мне кажется. А вот что касается некоторого разочарования в жизни, то Сергей Владимирович, между прочим, удивительно точно и необыкновенно глубоко определил его причины. Нет, я не про базис и надстройку. А вот... Не обижайтесь, Сергей Владимирович, я вас прошу. А вот когда человеку в детстве очень сильно недостает любви мамы или любви обоих родителей, то он очень часто и очень быстро приходит к ощущению разочарования в жизни, связывает ее потом с политическим строем, потому что он в дальнейшем очень хочет использовать мир, на самом деле не мир, а Господа Бога. Ну, просто у нас, Сергей Владимирович, я так понимаю, ну, так он марксист, то он, значит, верующий атеист. То есть человек, который верит в атеизм. На самом деле, это попытка использовать Господа Бога для того, чтобы он, ну, как бы заменил родителей. Любил, холил, лелеял, защищал, избавил от детской нищеты. Хотя, в общем, как бы, наверное, очень трудно такие претензии предъявлять к Богу по той простой причине, что вот избавить себя от нищеты должны мы сами. По крайней мере, от нищеты духовной. Доброй ночи, Лидия Петровна. Алло, я плохо вас слышу. Мы вас слушаем, Лидия Петровна. Я слышу очень плохо почему-то вас. Вы говорите. Ну, ладно, если вы слышите меня, я буду говорить. Значит, вот я считаю, что разочарование происходит из-за того, что у нас как-то вот нету в российском менталитете воспитания, уважения к любому существу от самого молодого возраста, когда человек начинает себя осознавать, и до самого старого, когда он уже все понимает, и все равно это уважение никак не осознается или не хочет осознаваться. Вот я думаю, все это, вот от этого идет разочарование. Вот я, например, помню себя с самого детства, когда я понимала прекрасно, что у меня какие-то есть таланты. Но тогда были времена тяжелые, и я, конечно, только, ну, так скромно, очень незаметно, так не стараясь раздражать своих родителей, просила все время, чтобы меня научили музыке, потому что у меня был абсолютный слух. Но так, как бы, это были времена тяжелые, это не состоялось, я не могу в этом винить своих родителей. Но потом уже, когда я подрастала, я постоянно чувствовала, что... к моей особе вообще никакого внимания. Что ты там, как ты там упала, не пожалеют, там ошиблась, еще и поддадут. И это продолжается и уже в том поколении, которое вот сейчас подросло. И когда уже даже внуки обращаются так бесцеремонно, так... беспардонно, что все это ранит на каждом шагу. И я думаю, что все это спасибо только большое. От того, что у нас вот нет спасибо вот этого большое. Глубокого воспитания, понимания, что ты общаешься с живым существом. Нету. И тем не менее, точно так же, как все-таки не Бог должен избавить нас от нищеты, точно так же, наверное, и мы должны научиться в жизни вести себя так, чтобы нас уважали внуки. А мы все пеняем на наследственность, обратите внимание. Вот родители со мной так обращались, теперь внуки со мной так обращаются. На самом деле, это сложившаяся с детства привычка так себя вести. И мне кажется, что наиболее точно суть проблемы сказал один наш слушатель из Новосибирска, который дозвонился нам до начала эфира. Не знаю, успели сказать. У нас в Новосибирске передача идет в записи по поводу разочарованного человека. Разочарованный человек чувствует свое превосходство. И вот такой очень, постараюсь, кого коротко анекдот. Заходит в таверну ковбой и требует всех убрать из таверны. Стреляет в потолок, перед всеми извиняется, оставляет его одного. Тогда он говорит, мне стакан виски и кошку. Перед ним извиняются, говорят, что виски сколько угодно, а кошки нет. Он стреляет в потолок и требует все-таки кошку. Ему приносят стакан виски, приносят кошку. Он выпивает стакан виски, тянет кошку за хвост, она мявкает, и он говорит, тоска. Вот я о том и говорю, что разочарованный человек ходит весь из себя такой гордый и манипулирует окружающими своей разочарованностью в окружающем мире. Чем больше в человеке гордыни, тем больше разочарованности. Чем больше человек использует мир и окружающих как средство, тем быстрее в них разочаровывается. Это наша дурная привычка. И если мы ее осознаем, то мы можем точно так же ее и оставить. Вот сказать себе, я использовал своего учителя как средство. Как средство для удовлетворения собственного самолюбия или собственной похоти. Я больше не буду. Вот завтра я буду ловить себя за эту мысль и больше не буду. Так, по крайней мере, можно просто взять и оставить свои разочарования вместе со своей гордыней и попыткой манипулировать другими, которая может закончиться только разочарованием. Захотите, продолжим эту тему. Как всегда, звоните к нам на автоответчик по телефону 956-1514. Я не смог закончить сложную тему о Пушкине, поэтому я попробую договорить ее в ближайшую среду, но коротко. А мы с вами давайте обсудим что-нибудь с виду простое. Ну, например, хорошо знакомые нам наизусть басни Крылова. Многие радиослушатели просили нас об этом. Ну, давайте послезавтра главной темой передачи объявим басню «Ворона и лисица». Спасибо. Поменьше пользуйтесь другими, поменьше будет разочарований. Спокойной ночи.